Лоренцо. Пираты, бич морей, гроза купцов и на их корабль. Нет, ну не гадство ли? Паскуале примерно так и подумал, обнаружив на горизонте корабль под черным флагом. Примечание. Впервые черный флаг отмечен в 1694 году. Подозреваю, оно и раньше было, просто означало, что пощады не будет. Выживших тоже. Рассказать в итоге некому. Конец примечания. И опрометью кинулся к капитану. Пираты же. Это или уходить, или драться. Но ко всему надо быть готовыми. Не военный у них корабль, чего уж там. А еще шторм, который отбил голубку от стаи. Так-то они бы остальных нагнали, и достаточно быстро. Но сейчас... Сейчас им никто помочь не сможет. Тот уже все видел и осознавал. «Боюсь, Ньор, нам не уйти. Моя голубка перегружена. У пиратов корабль легче, и ветер им помогает». «Драться? Только драться. Что вы планируете?» «Прикажу людям вооружаться. Лягу в дрейф, просигналю, что сдаюсь. Нападем, когда пираты перейдут на наш корабль. А они перейдут, большей частью, я уверен». «Думаете, сработает?» «Другого шанса у нас точно не будет. Или так, или абордаж». Паскуале кивнул и помчался уже к Энце. Объясняет, что ему на палубе не место. Предстоит сражение с пиратами. Еще пришибут. «Меня? Дядя!» Неизвестно, что бы сказал Энце, но Чезаре не дремал. Подошел, положил руку мальчику на плечо. «Мы приглядим, хозяин». «Да уж, пожалуйста, чтобы и духа его на палубе не было». Чезаре переглянулся с Леоне, и мужчины дружно кивнули. «Как скажете, Ньор». С тем Паскуале и ушел. А Энце посмотрел на мужчин, с которыми успел достаточно тесно сойтись. «Чезаре! Леоне! Я же...» «Ты сейчас проверяешь оружие. Одеваешься так, чтобы не стесняло движение. Кирасы на тебя нет, но вот это... есть». На плечи Энце легла кольчушка. Тонкая, легкая. Он в ней тренировался с саблями. И на корабле, кстати, тоже. Чезаре настаивал. Понятно, от всего она не защитит, но фехтовать можно более-менее безопасно. Уколы обозначать тоже, да и весит она соответственно. Своего рода тренировка с нагрузкой. «Я... буду?» — посмотрел Энце. «Будешь», — кивнул Чезаре. «Мы будем тебя прикрывать, но тебе это тоже надо. Ты пока еще никого не убивал». Энце и не особенно-то хотелось, но... «И что, если не убивал?» «Вот и научишься», — пожал плечами Чезаре. «Невинных здесь не будет, море все спишет. Еще три клинка лишними не окажутся. А если что, лучше умереть как воин, а не быть зарезанным как баран». Леоне кивнул. По сравнению с Чезаре он был достаточно молчаливым. Но считаться с ним стоило. Энце тоже кивнул. «Хорошо, сейчас». «Кольчушку под одежду», — рыкнул Чезаре. И направился к себе в каюту, кивнув Леоне. Потом тот переоденется. Да, вот так. Кольчуга была и у Чезаре. От арбалетного болта она, конечно, не спасет. Ну, так и нечего подставляться. И у Леоны тоже. Иногда это очень удобно. Дорого, конечно, но они могли себе и не только это позволить. Лишь бы с Даном все было в порядке. А выбора все одно нет. От пиратов на шлюпке не удерешь, да и вплавь тоже бессмысленно. Сколько ты в Мартовском море продержишься? Полчаса? Час? Пожалеешь, что не сдох от клинка. Спустя полчаса готовы были все на борту. Корабли стремительно сближались, опасно качались весы. К какие жизни сегодня упадут с их чашек во тьму. Горящими глазами смотрел на пиратский корабль Энца. Чезаре дал ему слово, но и Энца тоже пообещал, что вступит в бой, когда ему разрешат. Кольчугу он честно пододел. «Конечно, не на голое тело. Это кому расскажи. Смеяться сутки будут. То, что кольчугу надевали под одежду, просто сверху ее еще прикрывали. Вот Энца и прикрыл широким дублетом. Сразу не заметят, и это даст ему еще один шанс. Наверное. Страшно? Нет, страшно мальчику не было. Кто же в 12 лет верит в свою смерть? Никто. И иногда смерть это понимает. И уходит. Может, и в этот раз случится то же самое. Капитан лихой медузы Марсело Гатто вгляделся. Подозвал к себе помощника. «Ченцо, ты этот корабль не знаешь?» Помощник тоже пригляделся. Сплюнул на палубу коричневое от жевательного табака слюной. «Кажись, знаю. Голубка эта, купеческая». «Это хорошо. Надевальс, интересно, или сдевальса?» «Интересно», — подтвердил Ченца. Вопрос был определяющим. Если надевальс, им достанутся деньги, а то и купцы, которых потом выкупят. Если с девальса, то товары, а их еще надо пристроить. И сами купцы, опять же. Лучше бы, конечно, надевальс. «Вроде как туда идут». Марсело кивнул. «Вот и мне так кажется. Глянь, как глубоко сидит. Оттуда они обычно не такими идут». Ченца тоже кивнул. «Девальс. Остров, конечно, замечательный, но железа там нет, руды нет. Все металлическое приходится везти с материка, от гвоздей до мечей, да и остальное тоже. Вино? Там нет винограда. Зерно? Там сложно выращивать пшеницу. Много чего еще везут на девальс, оборотистые купцы. А оттуда — предметы роскоши. Место они занимают частенько не меньше, а по весу легче получается. Что тяжелее, бочонок с гвоздями или бочонок с кофейными зернами? Что ж, тогда понятно. Убежать не смогут. Захотят откупиться. Ченца хмыкнул и сплюнул еще раз. «Пойду скажу ребятам, чтобы кольчуги нацепили и арбалеты взяли». «Давай». Капитан Голубки был не первым, кто думал обмануть пиратов. Но дураки в море долго не живут, тем более в их промысле. Их рыбы быстро скушают. Так что доверяй, но с осторожностью. Человек 10 с арбалетами Ченца посадит, если что. Не впервой. Мертвым купцом больше, мертвым купцом меньше. Море все спишет. «Сближаемся!» Чезаре наблюдал за происходящим, стоя в дверях каюты. Голубка убрала паруса и легла в дрейф. Медуза подошла к ней вплотную и полетели, связывая два корабля накрепко абордажные крюки. Правда, пираты на палубу не посыпались. Доля в добыче — оно хорошо. Но сейчас-то вроде как и без боя предлагают. Чего скакать бешеной макакой? Проще подождать чуток. Капитан пиратов на палубу Голубки и вообще не перешел. Вместо него перепрыгнул Ченца. «Сдаетесь, сухопутные?» Уга, капитан Голубки, демонстративно поднял руки. «Сколько вы хотите, чтобы пропустить наш корабль?» «Это зависит от того, что у вас есть», — хмыкнул Ченса. «Давай сюда всех пассажиров и опись груза. Покажу капитану, он и решит». «Понятно», — кивнул Уга. И это было сигналом, по которому свистнула первая стрела. Подавился табаком Ченса. Ему уже не получить двойной доли. Вскочили и разом выпалили пираты. Но это как раз предусмотрел и капитан. На борту Голубки раздались крики раненых, но было их меньше, чем у пиратов. Все знали о сигнале, все попадали навзничь, и большая часть пиратских болтов свистнула мимо. А потом на палубу голубки хлынула темная волна. Пираты немного обиделись и собирались отомстить и за помощника капитана, и, в принципе, за вероломство. Чезаре рвано выдохнул. «Чёрт побери!» И Энца с ужасом увидел, что в плече воспитателя, охранника, учителя, а, наверное, еще и друга, торчит арбалетный болт. Короткий, черный. Грязно выругался Леоне. Опустился на колени. И ведь Чезаре упал вместе со всеми. Его на излете и клюнуло. Так, это надо ломать болт. Насквозь он не прошел. Будет больно. Чезаре злобно сплюнул. «Это ж надо! В мякоть угодил, тварь!» Кольчуга у него была облегченная, без рукавов, чтобы руками свободнее действовать. Вот и попала в мякотку. Целился бы, так промазал. Леона кивнул Энца. «Живо сюда! Надо это вытащить будет и рану сразу перевязать!» Энца, недолго думая, опустился на колени. «Что делать?» «Что-что? На ноги ему ложись!» «Чезаре, прости!» «В рот что-нибудь дай, а то прощать нечем будет, язык откушу!» Чезаре огрызался вполне привычно, хотя понимал, что дело дрянь. Болт порвал какой-то крупный сосуд, и одежда быстро набухала красным. Может, он от этого и не помрет сразу, но от сильной кровопотери будет недееспособен. Надо срочно ее вытащить, перевязать. И то еще, как он сражаться сможет. Вот вопрос. А надо. Леоне сунул ему в рот первое, что попалось. Сложенный вдвое ремень. Чезаре закусил его зубами и напрягся. Ай! Там и кроме «ай» было много чего сказано, но не печатное. Потому как Леоне резко надавил на болт, тот прошел через мягкие ткани, высунув остриё с другой стороны руки. И Леоне сломал наконечник одним движением сильных пальцев. А там и вытащил болт из раны. Хлынула кровь. Чезаре сознание не потерял, но матерился. Энцо метнулся с перевязкой. Мазь, бинт, корпия. «Сейчас я... минуту!» Да, этому его тоже обучили. «Да, но не подобает?» Энцо и думать-то про эти слова забыл. А сейчас вот вспомнил. Всплыло откуда-то из памяти. «Ага, не подобает. А человек кровью пусть истечёт, пока найдется тот, кто захочет, и, главное, сможет перевязать его рану. Так, что ли?» Энцо действовал почти автоматически. Пережать, прополоскать вином из фляги, приложить корпию с мазью, перевязать. Леоне тоже не стоял без дела. Он охранял. Пираты постепенно занимали палубу голубки. С криками, гиканьем, воем, обнаженными клинками. Конечно, и в них тоже стреляли, но потерь у негодяев было явно меньше. С другой стороны, какая разница? Сдохнуть волком или сдохнуть бараном? Волком как-то приятнее. И кровь у врага вкусная. Мысли не мешали Энцо перевязывать рану Чезаре. И руки по локоть в крови тоже. Кровь и кровь. Не видел он той крови, что ли? Леоне шагнул вперед. Зазвенели клинки, запели песню стали. Недолго. Настоящий бой незрелищный. В реальном бою надо не фехтовать, а убивать, что Леоне и проделал. Стилет в его ладони словно ожил, вылетел, клюнул пирата между ребрами. Только вот на смену ему спешил второй, третий. Завертелась смертельная карусель. Энцо закончил перевязывать друга и подхватил клинок. Рукоять скользнула в ладони. Кровь? И, кажется, на лице тоже кровь. Энцо поднес ладонь к губам. Доля секунды перед тем, как вступить в бой. Царапина? Или нет? Мальчик неосознанно слезнул с ладони кровь. Соленую или сладкую. а потом в голове словно черный шар взорвался. И больше Энса ничего не помнил. Паскуале понимал, что будет резня, что шансы уцелеть у них невысокие. Но куда деваться? Пираты же. Крысы, подонки, отребья. Договариваться с крысой? Ладно, крыса — животное умное, зря он ее так сравнил. А пираты — мразь со дна общества. Слова они не держат. Захочется им позабавиться, и тебя просто протянут под килем. Раз, два, три. Или к мачте прибьют, что тоже реально. Или еще что хорошее сотворят. Отдавать себя в руки этой нечисти? Вообще ума не иметь надо. Договоры с плесенью всегда кончаются победой и лишь плесени. Пусть даже капитана и матросов отпустят, что не факт. Может, голубку захотят в качестве трофея. Но у Паскуале, во-первых, пропадет прибыль за рейс. Лаццо богаты, но это ж не повод все разбазаривать. А во-вторых, и он, и Энса окажутся в полной власти негодяев. А полагаться на их милость? Нет. Лучше уж сразу сдохнуть. План капитана идеальным не был. Но и бегать от пиратов — помрёшь уставшим. Примечание. Не стоит бегать от снайпера. Умрёшь уставшим. Станислав Ежелец. Конец примечания. Лучше уж выбрать момент там и тогда, когда им будет лучше. Голубка все равно не уйдет. Дело все равно кончится абордажем и резнёй. Так лучше сохранить силы матросов, всем одеться, вооружиться и встретить негодяев. Это правильно. Но, как известно, план отдельно, а жизнь отдельно. Конечно, первый залп получился удачным. Но пираты тоже посадили стрелков. И упало несколько матросов. Паскуале скрипнул зубами. Он неплохо владел коротким клинком и в палубной стычке свое место знал. Но... В том-то и дело, что между боем на корабле и боем на суше есть большая разница. На суше на тебя никто не нападет сверху. А вот корабль, мачты, ванты, которые преотлично используют пираты. Еще один арбалетный залп. И еще на этот раз со стороны голубки. А потом началась резня. Бессмысленная и беспощадная. Паскуале отбивался, понимая, что кажется им конец. Где-то отдавал команды капитан, кто-то кричал рядом. Из горла убитого императора выплеснулась алая кровь. Для купца бой не был цельной картиной, скорее набором фрагментов. А потом? Что произошло потом? Паскуале даже сразу и не понял, что происходит, когда рядом раздались крики ужаса. Леон и Каздей к смерти относился спокойно. Те, кто хочет жить долго и счастливо, работают в других местах. Не служат комару, не становятся убийцами или телохранителями. Чезаре уже досталось. И к бою друг попросту непригоден. Энца — мальчишка, ему самому нужна защита. И Леоне делал то, что умел лучше всего. Убивал врага, не подпуская к мальчишке, пока тот перевязывал Делуку. А вот что случилось потом... Потом Леоне так и не смог объяснить, с чего это началось. Но в какой-то момент... Аш! Мимо пронеслось что-то темное, что-то. Леоне с ужасом увидел, как падает один его противник, потом второй, и понял, что убивает. Убил их. Энца? Мальчишка двигался с такой скоростью, что глаз не успевал за ним. В одной руке короткий меч, сделанный специально для Лоренцо, в другой — стилет. И он убивал. Натренированный глаз Леоне все же смог определить происходящее. Энса пользовался тем, что ему всего 12 лет. Он не слишком высокий, достаточно хрупкий, тонкокосный. Меч не для ударов, для парирования. А бьёт в основном стилет. Мальчишка действует. Он просто убивает. Принять удар, отшвырнуть клинок противника, добить его второй рукой, подлые удары стилетом, в пах, в живот и потянуть, чтобы вывалились кишки, чтобы человек скорчился от боли, в бедро, в артерию, чтобы кровь хлынула фонтаном. Вот он сейчас так и поступил, и кровь брызжет прямо ему в лицо. И Энца облизывается. Не будь у Леоны у самого клинков в обеих руках, ей-ей перекрестился бы. А мальчишка, в лице которого не осталось ничего человеческого, вдруг зашипел, словно гигантская змея, и ринулся вперед. Удар, еще один. Леоны бросился за ним, хоть спину прикрыть. И снова удар. И зловещее шипение, словно в теле мальчишки, поселилась какая-то гадина. Парировать и удар. Боже, что он творит? Как? Шок и удивление совершенно не помешали Леоне прирезать двух пиратов. Но пока он добивал негодяев, Энца оказался лицом к лицу. Капитан пиратов? Черт побери! Марсела Гатта не тронула смерть помощника. Ченца, конечно, был хорош. Ну так что же? Больше трупов — больше доля выживших. Сам подставился, сам и виноват. Как можно было не увидеть, что задумал торговец? А в результате почти дюжина ребят полегла. Ладно, купец за это заплатит. Сейчас Марселла до него доберется. Марселло умело орудовал кривой абордажной саблей. Клинок пел в его руках, с хряском врубался в тела, рассекая плоть, сносил головы и руки, словно веточки. Пока? Что это перед ним? Ребенок? Но как? Хотя существо, стоявшее перед Марселло, на ребенка похоже и не было. Что-то окровавленное, просто невысокого роста. Что-то полубезумное, и горящие алым светом глаза, и хищное шипение, которое срывается с губ. Демон? Марселло не стал бы капитаном пиратов, если бы боялся хоть чего. Демон, кровь, смерть. Плевать. Вперед! И мужчина занес саблю над головой неизвестного существа. Он еще успел опустить ее. Но, кажется, существа на том месте уже не было. Саблю отбили с такой силой, что она вылетела из руки пирата и упала где-то далеко в стороне. А потом пришла боль. Настолько жуткая, что Марселло даже не сразу осознал ее, но... Его живот был распорот. И кишки вываливались на палубу клубком окровавленных змей. Марселло охнул, застонал, и осел на грязные доски. Существо обернулось к пиратам и зашипело. И это стало началом конца. Кто ж думал, что у купца при себе окажется демон? Чудовище из подземного мира. А у пиратов ни крестика, ни оружия из серебра. На утёк-то они бросились, всем скопом, еще и придавили кого-то невезучего по дороге. Но далеко ли убежишь на корабле? Тем более, что страшное существо прыжком догнало бегущих и положило еще двоих. Вслед за ним, понимая, что своих оно, что бы это ни было, не трогает, кинулись матросы. Другого шанса у них не будет. Кто-то выпалил из арбалета, но Энцо увернулся. И на пиратский корабль еще успел перепрыгнуть. А потом... Потом рухнул, словно подкошенный. Пираты, правда, этого не видели. Им хватило, что монстр гонится за ними. Монстр уже на их корабле. Надо бежать, бежать, бежать! Матросы расправлялись с ними поодиночке. Это уже была не пиратская команда. Это уже было неуправляемое полубезумное стадо. И справиться с ним труда не составляло. Леоне наклонился над мальчишкой, который был залит кровью от ушей до пяток. Тронул жилку на шее. Бьется. Поднять. Взять это на руки страшновато. С другой стороны, Леоне тоже ничего не боялся, хоть и не пират. А мальчишка им сейчас, считай, жизнь спас. Так что помочь — меньшее, что они могут для него сделать. Леоне поднял Энса на руки и перепрыгнул обратно на голубку. Пиратов и без него добьют. А что там, кстати, с Чезаре? Чезаре был жив и даже успел прикончить еще одного пирата. Ну, тот и сам виноват. Не надо нападать на раненых. Вот просто не надо. Кто ж тебе сказал, что если у человека одна рука перевязана, то второй он ничего и сделать не сможет? Ножи Чезаре отлично метал в любом состоянии и с любой руки. Что с парнем? Не знаю, обморок, наверное. А вот это что было, когда он кинулся? Леона задумался. «Тоже не знаю. Ты сам-то не видел?» «Нет», — качнул головой Чезаре. Как-то ему не пришло в голову связать чужую кровь и происходящее. Он просто стоял, а потом кинулся. «Хм, что-то я где-то слышал». «Ну да, ты ж у нас ученый, семинарист». Леона беззлобно послал товарища. «Ну, было в детстве. Может, и стал бы Леоне священником. Да вот беда. Без поддержки, связи и денег в той среде тоже не пробьешься. А еще содомия, чего Леоне вообще не переваривал. И за подобные предложения, собственно, после такого предложения от одного кардинала, ему и пришлось искать себе новую дорогу. И кардинала, наверное, не стоило по голове подсвечником бить. Или уж добивал бы. Тогда и проблем было бы поменьше. Не мешай. Воины, ярость. Что ж я такое слышал? Берсеркер, — подсказал тихо Чезаре. Оно? А ты откуда знаешь? Ни одному ж тебе умным быть. Сказки слышал как-то разок. Вроде как были такие люди. Леона кивнул. Точно, вспомнил. Вроде как в битве они теряли рассудок, в них вселялся дух какого-то животного, и резали они всех, не разбирая на своих и чужих. С этим нам повезло. Этот хотя бы разбирал, кто и где. Это да. Леон и подумал, что бы случилось, возьми Сенса резать всех, кто попадется на пути. С него бы и начал, точно. А смог бы Леон и защититься? Ой, вряд ли. А потом с ними что было? Силы кончались, они и падали. Ты знаешь, похоже на то. И по внешности. Верканги, у них это встречалось. Они как раз светловолосые были, голубоглазые. Этот не голубоглазый. Посчитай, сколько лет прошло, кровь разбавилась. Но даже у них это встречалось крайне редко. Может, 1-2 человека в поколении. Определенно нам повезло. А потом-то они в себя приходили?» Леон задумался. Верканги — не слишком полезная тема для священника. Так, знать приходилось, потому что надо. И о других народах, и о других религиях. Верканги до сих пор живут в своей Вартенгии, и религия у них своя. Безбожники, зверепоклонники. «Ага, погоди. Вспомнил, у них вроде как у каждого рода есть в предках какой-то зверь. И вот в бою этот зверь может даровать достойнейшему из потомков свой дух. Судя по шипению, та еще гадина у Энца в предках была. Здоровущая, — хмыкнул Чезаре. Так что там с разумом? Ничего. Бой закончен, дух ушел. Человек должен прийти в себя. Должен? Если не помрет. Чезаре хотел привычно пожать плечами, но было больно. От нас что-то зависит? Разве что накормить его попытаться. Насколько я помню, дух-то там с плотью не особенно дружит. Вычерпывает до донышка, вот люди и мрут. А, вот оно как. Ладно, сейчас чуточку уложится, попробуем. А пока там на столике моя фляга. Попробуешь ему влить? У тебя там что? Чезаре потупился. Ну, у всех же бывают свои слабости. Вишнёвая наливка. Сладкая. Чего стоило Леоне проглотить язвительное замечание? Не подобает же. Он же наемник, он же герой. Ему надо креплёную стаканами хлестать, горькую настойку. Нет? Нет. Вишня и сладкая. Сейчас попробую. Но влить в рот Энце наливку не получилось. Мальчишка так стиснул зубы, что их можно было только ножом разжать. А на это мужчины пока пойти не решались. «Что с ним?» Бой закончился, и Паскуале поспешил к племяннику. «Пока жив». «Пока?» — не понял Паскуале. Леоне, недолго думая, выдал все, что знал о берсеркерах. Паскуале задумался. «Вообще я не знаю, что там у него с предками. Вроде как мать такая же была». «Из этих?» «Нет, светленькая, да и сестра у Энца такая же». «А про веркангов они ничего не говорили?» «Как-то мы не слишком общались. Мать померла в чуму, а Энца и сам может не знать». «Может», — согласился Леоне. «Особенно если погулял кто. Там же незаконный брак, а кровь учитывается». Паскуале поморщился, но смолчал. «Бывает всякое, чего зарекаться? А то он сам по бабам не гулял». «Оно живое?» — послышался голос за спиной. Паскуале развернулся и столкнулся с враждебными взглядами матросов. «Это тебе не оно, а мой племянник, Дан Феретти», — зарычал купец, отчетливо понимая, что если он не переломит ситуацию сейчас, то потом уже рыбам объяснять придется. Испуганная толпа — зверь очень опасный, даже для себя самого. «Оно не кинется?» И самое ужасное, что и капитан, и помощник капитана, и боцман, да все, кто уцелел в резне с пиратами, сейчас с явной опаской глядели на Энса. Только что они крестились. «Он тебя от пиратов спас, а ты вот так?» — рявкнул Паскуале. «Ах ты ж! А если он сейчас как встанет, да как прыгнет?» — протянул кто-то из матросов. Паскуале даже имени его не знал. Вот еще не хватало всякое запоминать. Да и после боя голова почти не работала. Кружилась, ноги подкашивались. Но в морду-то дать его сил хватит, это уж точно. Леоне сделал решительный шаг вперед. «Уважаемые иньоры, бояться нечего. Лоренцо Феретти, может, даже и не выживет, не то что кидаться. И ничего страшного в этом нет. Кто-то из вас слышал о веркангах?» Священником он готовился стать не зря. Внимание всех матросов мигом переключилось на Леоне Каздеи. Звучный голос, уверенная осанка — да и интонация. «Это такие зверолюди?» — вспомнил кто-то из матросов. «Не зверолюди», — поправил Леоне. «Просто в момент смертельной опасности в них якобы вселяется дух предка и дает возможность спастись. Вот как сегодня с Даном Феретти». Всеобщее внимание снова обратилось на окровавленного Энца. Но Леоне не дал ему перерасти в страх. «У Дана Феретти мать была из веркангов. А сегодня нас бы всех перерезали, если бы не он». Соврал, конечно. Ну так что же? Так проще, чем разъяснять каждому. Матросы переглянулись. «А это он типа змея, что ли?» «Или кот. Те тоже шипят», — кивнул Леоне. «Вот когда предок приходит...» «То есть церковь этого не одобряет, поэтому вы ничего не слышали. Ясно?» Матросы зафыркали. Лед был сломан. Если смеются, то не боятся. Так вот, и советую в храме об этом не упоминать. А то и епитимью наложат. Поднял палец Леоне. Если человек оказался в смертельной опасности, как мы все сегодня, предок может даровать потомку свою силу, ярость, умение. Вы видели Дана Феретти. Это называется берсеркер. Только вот детское тело не предназначено для такого. Энца вычерпал все силы до донышка и вполне может умереть. Мы, конечно, попробуем его откормить, отпоить, но может не получиться. Тогда он и без вашей помощи прекрасно помрет. Дня через 2-3. Матросы переглядывались. Жутковатое происшествие получило свое объяснение и даже не страшное. О веркангах они слышали по тавернам, да и о берсеркерах слухи ходили. Матросы зашушукались. Послышалось: «А, ясно. Вон оно чего. И даже вот ведь мамаша». Леон и придираться не стал. Пусть хоть что говорят, лишь бы за борт не выкинули. Первым в себя пришел капитан. «А ну, по местам! Дело забыли! У нас теперь 2 корабля, не один. Шевелись, вшивая команда!» Спорить с ним было сложно. Команда зашевелилась. «Бросить пиратский корабль? Вот еще, пробросаешься!» Но и вести его в порт нужна призовая команда. «А сколько?» «Экипаж Караки — 105 человек. Это не считая пассажиров. На призовой корабль надо хотя бы 30. А сколько ранено, убито, сколько не стоит на ногах?» На снасти пришлось отправляться и пассажирам в том числе. Но Паскуали не протестовал. Лучше уж потрудиться, чем пойти рыбам на корм. Да и пиратский шлюп упускать не хотелось. Примечание. Купеческая Карака 1400-1450-х годов вмещала до 200 человек. Мы столько не берем, у нас и корабль поменьше, и экипаж. Шлюп, корабль без классификации, вмещал до 120 человек. Бигль, но управлять им можно было и с меньшим числом людей. Конец примечания. Видимо, пираты давно крутились вдоль берегов. В трюме у них было много чего интересного. Паскуали собирался как следует порыться в этом ценном на берегу. В общем-то, для него все складывалось неплохо, и единственное, что омрачало настроение купца — состояние Энца. Мальчишка лежал как мертвый. Кое-как, разжав зубы, его удалось напоить вином с медом. Но поможет ли? Или мальчишка помрет? Предсказать это не мог никто. Даже Леоне знал только общие факты. А уж как там это у берсеркеров? Ну, хоть одно хорошо. Увидев Энца, тощего, голого и жалкого, после обмывания прямо на палубе морской водой, у парня даже уши в крови были. Матросы как-то и бояться его перестали. Мальчишка же, а что шипел? Теперь каждого чайника боятся, что ли? И каждой сковородки? Да тьфу на вас! Пусть его. Выживет, и ладно. Энца пришел в себя на третий день. Чезаре, который из-за ранения не мог помогать на корабле и был отряжён сидеть с Энца, едва на полметра не подскочил, когда мальчишка застонал. До этого он как-то помалкивал. Дышал разве что, и то не слишком заметно. А тут вдруг и стон, и шевельнулся. Чезаре буквально подскочил к нему, не обращая внимания на вспышку боли в плече. «Энца! Энца! Поить!» Воду мальчишка глотал как не в себя. Выпил 2 кувшина воды с вином, которые были в каюте, и снова ушел в беспамятство. И то поить его удавалось с большим трудом. А уж что там в парня попало, а что пролилось, кто ж его знает. Но в любом случае это хорошо. Чезаре умом обделён не был, так что сообразил быстро. Если парнишка просит пить, значит, разум у него сохранился. Не шипит же, не кидается, не кусается, просит разумно. Что еще надо?» Леоне тоже порадовался. Хотя бы тому, что мучиться больше не придется, а то кошмар настоящий. Прижимать Энца к кровати, ножом разжимать ему зубы, по капле вливать вино, следить, чтобы проглотил, горло массировать. Понятно, они это делали. Они ж не мразь какая неблагодарная. Но если парень на поправку пойдет, лучше будет и парню, и им. Правда же? Однозначно лучше. После первого проблеска сознания Энце еще дня 4 не приходил в себя. Пил воду с вином, но есть ничего не получалось. Похудел так, что кости на просвет видны были. И только на 5-й день... «Где я?» Чезаре повернул голову и поглядел на подопечного. Глаза открыты, взгляд чуточку мутноватый, но спокойный, осмысленный. «На корабле?» «Ох, а почему мне так плохо?» «Соображает? Отлично, но проверить стоит». «Энце, что последнее ты помнишь?» Мальчишка уставился на Чезаре, явно что-то вспоминая. Но что? «Пираты? Болт? Тебя ранили, да?» «Да. А потом?» «Кажется, я тебя перевязывал. А потом не помню ничего. Только кровь. Меня ранили?» Чезаре хмыкнул. «Ну да, мальчишка помнил все, что случилось до берсеркерства. Знать бы, как это у нормальных веркангов проходит. Но на весь корабль не верканга, ни каких-то сведений о них. Хоть что вспомнили, и на том спасибо». «Что-то вроде. Ты отдыхай, ладно?» «Есть хочу. Жутко». «Ты несколько дней провалялся без памяти. Конечно, хочешь. Но много пока нельзя. Я сейчас схожу на камбуз, бульона тебе принесу». «Спасибо». «А пока вот. Попей еще». Энца послушно выпил несколько кружек воды с вином и откинулся на подушки. Прикрыл глаза. Когда Чезаре вернулся с бульоном, Энца уже крепко спал. Чезаре только пожал плечами. Корабль же. Так что бульон ему налили в кувшин. Поставить поудобнее, закутать. Потом мальчишка тепленького попьет. Главное, в себя приходить начал. А уж что он там помнит, это дело десятое. Разберемся еще.